дочь прачки или рыбья голова и две лепешки. Жили-были мать и дочь. Бедно жили. Мать людям белье стирала, дочь ей помогала. Что им люди давали, то они и ели. Однажды пошли они стирать белье к таким же беднякам и получили за работу рыбью голову да пару лепешек. Взяла Фатима, так звали дочку, рыбью голову и лепешки, и пошла домой. А мать осталась гладить белье. Пришла Фатима домой, да одна все и съела. Вечером вернулась мать и спрашивает Фатиму: «Дочка, где рыбья голова и лепешки?» «Мама, я их съела», — ответила Фатима. «На здоровье», — сказала прачка, но через некоторое время снова спросила: «Где же рыбья голова и лепешки?» Повторила Фатима, что она их съела. А потом мать повторила свой вопрос. Так чуть ли не каждую минуту стала спрашивать про рыбью голову и лепешки. Надоело это Фатиме, и она убежала из дому. Пришла Фатима ко дворцу султана, а там как раз накрывали на стол. Увидели в окно красивую девушку, понравилась она сыну султана, пригласили ее во дворец. Сын султана влюбился в нее и женился на ней. А вскоре умерла мать Фатимы. Похоронили ее близ источника воды, и выросло на ее могиле дерево. Как-то раз Фатима сидела с мужем в беседке. Вдруг то дерево склонилось к беседке и стало тихо шептать Фатиме. Так тихо, что ее муж не слышал. «Фатима, дочка, где рыбья голова и лепешки?» Рассмеялась Фатима, а сын султана разгневался. «Чего ты смеешься? Смех без причины — признак дурачины. Скажи, от чего смеешься? Не скажешь — отрублю тебе голову». Ответила Фатима: «Я подумала, что метла в отхожем месте дома моего отца красивей твоей бороды. Клянусь Аллахом, если ты не покажешь мне метлу из дома твоего отца, ту, что красивей моей бороды, я отрублю тебе голову», — закричал сын султана. Услышало дерево этот разговор, склонилось к Фатиме, подало ей связку ключей и сказала: «Отправляйся в путь, ты найдешь дом, которому подходят эти ключи». «Поехали со мной», — сказала Фатима сыну султана. Сели они в автомобиль и поехали. Ехали, ехали и увидели высокий дворец, лучше царского. Остановились, подошли ко дворцу. Фатима взяла самый большой ключ, открыла дверь дворца. Вошли во дворец, всюду благоухание, как от жасминового куста. Коридор весь выложен мрамором. Дальше пошли, увидели ванну, такую красивую, глаз не оторвать. А возле отхожего места увидели метлу, украшенную жемчугом и кораллами. Сказала Фатима: «Ну что, видишь? Вот дом моего отца, а вот метла из отхожего места». «Ты права», — ответил сын султана. Поднялись они наверх, а там 7 просторных залов, устланных коврами, один прекраснее другого. «Ну что, видишь?» — обратилась Фатима к мужу. «Вижу. Знаешь что? Давай останемся здесь жить». И стали сын султана с Фатимой жить в этом дворце. Дождь и жизнь.